что не слопал несколько кусков пирога, когда мы пили чай с дедом. Сейчас я бы не отказался еще хотя бы от одного. В итоге никуда мы не пошли, однако решили, что это не значит, что нужно отказывать себе прямо во всем. Поэтому решили съесть в парке по хот-догу и запить их горячим кофе. На холоде они оказались такими ароматными и вкусными, что по одному нам оказалось мало. Мы взяли еще по одному и лишь после этого решили остановиться. Все-таки нужно было оставить место для ужина. Тем более, если Лешка собирался закатить праздничный ужин по какому-то поводу, то нужно было оставить для него место. По моим примерным расчетам до приезда княжича оставалось около часа, поэтому мы решили провести их с пользой и проверить, как будет работать артефакт из-за зеркалья в нашем мире. Учитывая, что он был у Софии с собой, мы просто обязаны были его испытать. Для этого мы забрались в самый конец Приозерного бульвара, где кроме нас практически никого не было. Так, лишь несколько обнявшихся парочек, которые забрались сюда подальше от всех, чтобы никто не мешал им целоваться спокойно. «Ну все, хватит», — сказал я, когда мы прошли еще немного дальше. «Даже если кто-то и увидит, все равно не разберет, чем мы с тобой здесь занимаемся». Под пальто у Вороновой, на поясе, теперь болталась парочка футляров. В одном из них был энергетический меч, в другом – магический жезл. Вооружена по полной программе, даже не скажешь, что девчонка. «Можно я первый?» – спросил я, когда она вытащила артефакт из футляра. «Пожалуйста». Я надеялся, что может в нашем мире произойдут какие-то изменения, и мне удастся почувствовать хоть какую-то магическую энергию от него, однако хрена с два, ничего. Причем абсолютно ничего. «Бесполезно», — сказал я и вернул ей жезл. «Проверь, может быть и у тебя не работает, хрясь». У нее работало. Причем очень хорошо работало. Толстое дерево, в которое она целилась, пробило насквозь, и теперь с двух сторон из него торчала зеркальная спица. «Угу, понятно. Ну так, значит так, теперь нужно выяснить пробивную способность этого жезла». Глава 7. Лешкин лимузин прикатил примерно на 20 минут позже того времени, по которому должен был быть по моим расчетам. Видимо, что-то задержало княжича в дороге. Нарышкин выбрался из него с таким важным видом и вел Кречетникову под руку, закинув подбородок так высоко, что я даже испугался, уж не решил ли он часом сообщить нам о своей внезапной женитьбе. Это меня очень сильно удивило бы. Для встречи с нами Лешка выбрал самовар, самое пафосное место в Белозерске, где заранее забронировал столик и прошелся по меню, выбрав оттуда все самые лучшие. Пока официанты расставляли перед нами тарелки и заставляли стол разнообразными блюдами, все дружно занялись подготовительными делами. Девчонки шептались о чем-то своем, а я между делом спросил у княжича, почему он так долго сюда добирался, стараясь не смотреть на стол и блюда, один вид которых заставлял мой рот наполняться слюной. «Колесо пробили», — отмахнулся Нарышкин. «Пока поменяли, туда-сюда». «Понятно. А что у тебя с лицом?» «В каком смысле?» – спросил Лешка и схватился за подбородок, видимо испугавшись, что большей его части теперь у него нет. «Вроде нормально все было. Да у тебя такая рожа была, пока ты от машины шел, как будто тебя директором школы выбрали или временно исполняющим обязанности Романова», – сказал я. В этот момент сервировка закончилась, и я наконец услышал долгожданный голос официанта. «Если что-нибудь понадобится, вот звонок. Приятного отдыха, дамы и господа», — сказал он и вышел из арендованного Нарышкиным отдельного кабинета. Как только за ним закрылась дверь, мы с Софией вопросительно уставились на Лешку, в надежде получить ответ на вопрос, который нас с ней мучил уже последние пару часов. Однако он решил, что спешить нам некуда. «Для начала предлагаю разделаться хотя бы с салатами», — сказал он. «Судя по глазам Темникова, он сожрет меня раньше, чем я успею рассказать, зачем мы здесь все собрались. Согласен, тоже неплохой вариант. Возможно, так будет даже лучше». После прогулок на свежем воздухе мы с Вороновой и правда чертовски хотели есть. Поэтому спорить с княжичем никто не стал, и все молча принялись за дело. Вот что было хорошо в самоваре, так это еда, которая была здесь просто очень вкусной. Бывают заведения, где дорого просто потому, что так сложилось по каким-то причинам. Например, оно какое-то модное или что-то еще. К счастью, самовар был не из тех. Здесь было очень дорого, но и очень вкусно. Как только мы закончили с салатами и закусками, княжич вызвал официанта и сказал ему, что пришло время подавать горячее, а сам между тем перешел к делу. Оказалось вот что. Аня уже в курсе изменений, которые произойдут в Китеже после осенних каникул, но кроме нее из учеников пока об этом больше не знает никто, начал он и посмотрел на меня. «Это ты намекаешь, что я буду вторым?» – спросил я, не удержался и взял с тарелки еще одну корзинку с крабами. Уж очень они были вкусными. «Какая честь, дружище! Давай не томи, а то я уже весь вспотел от волнения». Я сунул корзинку в рот, а княжич между тем набрал в грудь воздуха и сказал: «В школе будет создана элитная группа целителей, в которой будут состоять исключительно лучшие ученики Китежа», – с гордым видом сообщил он. «После несчастного случая с Москвиным, было принято решение, что это будет не лишним, даже очень полезным. Кружок какой-то?» – спросила Воронова, за что получила в ответ взгляд молнию от Нарышкина. «Кружок», – скривился он и приосанился. «Я бы назвал это скорее секретным орденом. Курировать его деятельность будет лично Дементий Брониславович Веригин, так что, я думаю, вы понимаете всю серьезность этого объединения».